Глава сороковая. Вадим. На мои звонки Вика не отвечала. Странно, я же жених. Большой, страшный жених. Овечка. Пришла без приглашения, максимально нагадила мне и моей семье и сбежала. Неужели за этим явилась? Я не обольщался на ее счет, святой матерью Терезы не считал, но не думал, что она настолько токсичная. Меркантильная, приставучая, расчетливая, но не злобная стерва, готовая отыгрываться на невиновных. Моя жена и дочь ей ничего не сделали, только я. Считает, что потеряла со мной время, но я никогда и ничего ей не обещал. В любви не клялся и жениться не собирался. Я компенсировал финансами ее личные часики. Большего дать не мог и не хотел. «Доброй ночи». Поздоровался с сонным консьержем. Код от парадной двери я знал. «У меня к вам очень деликатная просьба», — тонко улыбнулся я. «Чем могу помочь?» — оживился, смекнув, что у него в руках могут оказаться огромные чаевые. Виктория Зимина возвращалась домой. «К сожалению, я не могу дать такую информацию, господин Полонский». «Окажите мне услугу». По-дружески произнес и достал бумажник. Две пятитысячные купюры мгновенно исчезли в его кармане. «Виктория Сергеевна возвращалась», — он присел и камеры проверил. «И не отлучалась больше. Благодарю». Я бегом забрался на пятый этаж и позвонил. «Надеюсь, она достаточно взрослая, чтобы не прятаться от меня. А я достаточно рассудительный, чтобы не свернуть ей шею». Искушение велико, но не хотелось бы в тюрьме из-за мстительной стервы сидеть. Не открывает. Я постучал. И позвонил еще. Затем постучал очень громко. Наконец загорелся видеодомофон. «Сова, открывай, медведь пришел», — бросил динамик. «Вика, ты от меня не спрячешься, не пытайся даже». Щелкнул замок входной двери. Я небрежно толкнул ее, вошел. И, не раздеваясь, в гостиную отправился. Вика не встречала. Сидела на диване с бокалом вина, в ночной сорочке, при скупом свете стильного торшера. На меня даже не смотрела. «Ну и нахрена, а? Думаю, уточнять не нужно, о чем я. Дойдет и так. Маленькая месть, чтобы не все так гладко у тебя с твоей Мальвиной было. Довольна? Пойдет. Отлично». С обманчивой лаской произнес, обойдя диван. Руки ей на плечи положил. Вика попыталась взбрыкнуть, подняться, но ей не позволил. «Я был с тобой очень деликатен, уважителен, щедр. Я не винил тебя за все, что потерял. Ушел с максимальным комфортом для тебя. Я был грёбаным джентльменом. А я, знаешь ли, ни хрена не джентльмен. А ты, оказывается, не леди». «Ты бешеная сука. А знаешь, что делают с взбесившейся собакой?» «Вадим». Она снова дернулась, но я не дал ей скинуть мои руки. Наоборот, обхватил горло. Не больно, но крепко. «И страшно». Вика тряслась вся. «Сиди и слушай. Сегодня ты перешла черту, Виктория Сергеевна. Моя жена и моя дочь неприкосновенные. Ты кому мстить собралась? Ребенку? Или женщине, с чьим мужем трахалась?» Вика молчала. «Ну же, я жил сильнее». «Отвечай». «Не могу», — сипло выдавила, и я резко отпустил. «Нельзя так. Я женщину никогда не бил, и сейчас не стану, даже ее. Я мысленно до трех сосчитал, гнев усмиряя, и выдохнул. Похоже, зря. «Как у вас, мужчин, все просто». «Никаких мук совести. Если бы я не почувствовала от тебя отдачу, то не полезла бы в твою семью. Если любил ее, что же на меня запрыгнула?» Храбрилась Вика. Я обошел диван, стул схватил и сел так, чтобы она меня видела. Нам тоже пора поговорить без прикрас. «Поверь, мук совести у меня достаточно. Я себе ответственности не снимаю. Я увлекся тобой, молодость вспомнил». Засвербело, где не надо. Сломался я, не прошел проверку на прочность. Это будет мне горьким уроком. Да, Весь такой сильный и решающий. Сам разберусь и везде разрулю. Мне не по чину помощи просить. А нужно было, как только тягу губительную ощутил, к жене идти и просить помочь. Сейчас поздно уже. Сделанного не воротишь. Это всегда будет на моей совести. Знать бы, где упадешь, а сейчас для меня соломки нет. Я всегда только Катю любил. Всегда была только она. В моем сердце, в моей душе, мыслях. Все остальное самообман. «Вика», — с нажимом произнес, — «ты мне не нужна. Пойми, наконец, не надо передо мной голой пиздой трусить и сиськи на стол вываливать. А самое главное, не нужно лезть в мою семью. В твоих интересах не показываться мне больше на глаза. А если узнаю, что Катя или Ники...» И выразительно покачал головой. «Тогда бежать нужно будет не во Францию, а на другой континент, за океан. Поняла?» Она кивнула, а я поднялся. «Браслет. Вадим, браслет, я сказал». Она встала, в спальню ушла, затем вернулась и отдала мне злополучную цацку. «Мы ведь когда-то были влюблены», — печально проговорила Вика, влажными глазами на меня взирая. «Не-а, не разжалобить меня больше». «Мы изменились. Очень». Я отломал первое кольцо и бросил ей. Затем еще два, алмазные нити, застежка. Я отдал ей его по частям. «Теперь можешь продавать». Вика ошеломленно глаза распахнула, испуганно перебирая былое великолепие. «Да, мы изменились. Сейчас я это ясно осознавал. До полного ошеломления, абсолютного непонимания, охватившего меня наваждение, страсти непрошенной. Вика — это прошлое, воспоминание о юности, далекой, давно прошедшей. Молодость всегда так прекрасна в нашей памяти, манящая и завораживающая. Но жизнь другая. Она хороша каждый день, и она реальна. Назад вернуться нельзя. А вот как строить свою собственную историю — это решить по силам. Катя — мое настоящее и будущее». «Женщина моей жизни, властительница сердца, мать моего ребенка. Из-за слабости я потерял ее, из-за трусости отпустил, в гневе из сердца выдрать попытался. Сам виноват, что стена каменная из-за биты недоверия между нами выросла. Я пытался обмануть себя, без своей половинки жизнь строить собрался. Но душу не обманешь». Если Катя не научится снова доверять мне, то это станет самым большим наказанием. Жизнь без любимой, пока не сдохнешь. «Вадим, прости. Я не хотела, чтобы с Никой так вышло. Я не заметила ее. Вика теперь начала извиняться. Соблазн больше не работает. Я улыбнулся, и для нее эта улыбка не означала ничего хорошего. «Я думал, мы сможем нормально взаимодействовать». Снова присел и деловито откинулся на спинку стула. «Теперь вижу, что нет. Твоего отца ведь сняли с должности замминистра?» Вика только моргнула, отбросила остатки браслета, посмотрела на дно бокала и сделала большой глоток, допивая вино. Зимин очень вовремя попался на растратах, а бдительные коллеги не позволили замять дело. «Жадность?» Такой пирог в одно лицо есть и нельзя, делиться нужно. Ты же понимаешь, что и тебе пора уходить. Сделай это сама. На твое место уже очередь из новых дочерей стоит. Последняя встреча с Викой была слишком многообещающей. Проблемы и нервы. Пришлось играть на опережение. Там шепнул, здесь подмазал. Мы бизнес делаем, а не личные счеты сводим. Не хочет быть взрослой, значит, пусть играет в песочнице поменьше. А я заебался быть деликатным с ней. Прощай. И помни, бешеных собак отстреливают. Я поднялся, оглядел ее растерянную и загнанную. Наверное, возвращаясь в Россию, Вика не думала, что окажется в такой ситуации. А я, встретившись с новым председателем жилищной комиссии, даже в страшном сне не предполагал, что все потеряю. В народе говорят, что не делается, то к лучшему. Но разве это так? Что хорошего-то? Что я приобрел? Что? Только, возможно, опыт. Это урок мне. Теперь я точно знаю, что счастье — это не константа. Над ним, как и над собой, работать каждую минуту нужно, если потерять не хочешь. А еще знаю, что даже крохотная шальная мысль может оставить трещину в чаше самого крепкого чувства. А там, где треснуло, обязательно разобьется. Кто сеет ветер, тот пожинает бурю. Домой приехал, но уснуть так и не смог. Внутри было так много всего, и я сел писать. Пытался описать, как дошел до низости предательства, как жил после, как на дне лежал. Объяснить это нельзя, только рассказать, но так, чтобы не унизить подробностями. Я очень надеялся, что у меня получилось. Уснул под утро и проснулся позже обычного, но чувствовал себя воодушевленно. За Никой поеду и Мальвину свою увижу. Но звонок матери осадил коней, которых я уже запряг. Катя с утра Вероничку к ним привезла. Сегодня программа богатая. Осталось много вкусного, сладкого. А еще мой отец купил снегоход. Двор у них, конечно, большой, снега февраль принес прилично, но снегоход — это перебор. Нужно будет выбраться в горы всей семьей. Жаль, Катя откажется ехать. Прежде чем отправиться к своим, решил завести письмо. Уже перед почтовым ящиком на дверь посмотрел и потянуло меня. Может, лично отдать труды тяжелой ночи, в глаза посмотреть. Я хотел позвонить, но заметил, что дверь неплотно прикрыта. Потянул за ручку, не заперта. Ушла и дверь закрыть забыла. Или дома и просто забыла. Я вошел. «Катя!» — позвал негромко. «Кать!» Взгляд бросил в коридор и заметил мужскую куртку. «Блядь!» Я знал, что не имею права, что должен уйти, но ревность толкала вперед. Светлая гостиная, приоткрытая дверь спальни, тихий шелест простыней. Я по инерции толкнул белое дерево, и все. Мой дзен закончился. «Твою ж мать!» — взревел и бросился вперед. «Пиздец, убью его!»